Париже сдвинулась секундная стрелка, и на часах истории прошли густые тени вековых по качеству событий. Оже говорил: «Друзья, вы собраны мною для того, чтобы Туссен, наш тайный вождь, которого, увы, не хотят признать свободным ни за какое золото, чтобы Пьер Шаван, чтобы Жан Риу, чтобы Доминик Биассу, чтобы Жорж Пуссен, Феликс Тютюаие, Пьер Жан Руссо, Бенедикт Корбейль, Франсуа Виньерон и Клароти Валлон вместе с Теодором Конглантаном, а также чтобы и ты, наш неожиданный и не очень верный союзник Риго, знали, что, доверившись французским грамотам и обществу черных друзей в Париже, мы сделали большую ошибку. Из 60 нас осталось 37. Где остальные? Люди исчезают в Париже бесследно, и белые, и черные. Вот уже вечер, а Дессалин еще не вернулся. Нынче утром не стало еще четверых. Вчера неизвестно, где погибло двое. Ни королевские магистраты, ни господин Мирабо, ни начальник национальной гвардии не могут найти следов наших товарищей. Что это? Роковой случай? Или истребление 60 лучших цветнокожих, уполномоченных от племени Гаити и доверенных первому городу мира Парижу? Я для этого вас созвал. По твоему приказу, Бреда, — сказал Оже, обращаясь к Туссену. Негры и мулаты повернулись к маленькому большеглазому человеку с грустным и спокойным лицом. Он молча кивнул Винсенту Оже, и все цветные люди наклонили головы. «Я для того призвал вас, — повторил Оже, — чтобы...» Оже опять остановился. Тогда его прервал Туссен. «Друзья, — произнес он так тихо, что все встали и склонились к говорящему, — нам нечего искать во Франции. Прежде чем хорошие, но бессильные люди смогут явно сделать что-нибудь для нашей свободы, другие, могущественные и злобные, их опережают тайно. Скажу вам прямо, до наступления ночи мы будем все перебиты. Я узнал это сейчас, когда уже нельзя просить лошадей на запад, по цвету кожи нас узнали бы. Узнав, перережут нам глотки, потому что те, кто знает восток, поедут на восток. До Гавра никто из нас не доберется. Уже еще троим я приказал через 12 дней встретиться в Лондоне у нашего друга Кларксон. Где, они знают. Остальные покрасьте лица, оденьтесь нищими и немедленно, ни минуты бегите, взявши пропитание на 2 дня, вокруг кордильеров. И там просто просите милостыню именем Лорана Басса. Вам помогут. Прощайте. Наступила ночь. Шел снег. На набережной Елисейских полей появились двое на расстоянии выстрела один от другого. Передний тяжело дышал, а преследующий думал: выстрел разгонит пешеходов на всем пространстве квартала, а крик, наоборот, созовет всех даже из домов. Надо стрелять, а не резать. Но в темноте ни за что не попаду. В темноте я промахнулся. В эту минуту беглец исчез, а преследователь в ужасе развел руками. У самого выхода из главной водосточной тумбы, загораживавшей спуск под реку, открывалась решетка. И старый негр, знающий, что чернокожему можно спрятаться только там, куда боятся влезть белые люди, и черные собаки-ищейки, бросился вниз под решетку. И листы, гнилой, всасывающий колодец под клакой сены, был свидетелем того, как старый негр в течение 7,5 минут стремился ухватиться за плоские и скользкие стены, усеянные мириадами мокриц и плесенью. Потом долго еще, под гнилой тиной, он боролся за жизнь, синее задыхаясь, пропуская в бешено раскрытый рот отвратительную гниль клаки. Человек с пистолетом так и не понял, куда скрылся негр. Его труп опознали в марте 1790 года, когда речная вода размыла клоаку. Браслет на ноге выдал негр. Люди в масках с пригоршнями золота, дерзко идя навстречу судьбе, предлагали таможенным чиновникам на стенах, башнях и бастионах вокруг Парижа пропустить их за город. Проницательные острые взоры таможенных крыс смотрели на мочки ушей под шляпами замаскированных пассажиров и говорили: «Вы слишком «Торопитесь, дорогой гражданин, ваше ухо вымазано черной краской», или «Вы платите больше, чем вам полагается за ваш багаж, но все-таки не столько, чтобы хватило на жизнь, если меня выгонят за то, что я вас выпустил из Парижа». В магистратах арестованные таможни черные люди не появлялись, они исчезали по пути. Уроженец Эльзаса Шельшер, имея законный паспорт, выехал на север с тяжелым чемоданом. Он ехал в Брюссель. Его провожала белокурая и смеющаяся любовница, девушка с живыми глазами, легкомысленная и вульгарная. Она скалила белые зубы, гримасничала темно-красными толстыми губами, обмахивалась веером, брызгала духами, громко говорила неприличные вещи, сверкая лицом и ярким румянцем на скулах. На нее никто не обратил внимания. Таможенный сержант, подсаживая ее в карету, ущипнул ее за икру и получил такой удар носком туфли в зубы, что отскочил со словами «Фу, чертова девка!». В эту минуту господин Шельшер сходил со ступенек, и двое носильщиков вскидывали тяжелый, уже досмотренный и оплаченный баул на империал кареты. Старый кучер и два форейтера, ругаясь безобразными словами, икали, пьяные коты, сплевывали и щелкали бичами. Так по селам и деревням, останавливаясь без дороги, минуя Брюссель, доехали до Дюнкерка. Там, перед самым въездом в поле, вынули из баула полуживого оже. Красотка Шельшер, скинув проклятый парик и снявший белилы и румяна, снова превратилась в бешено танцующего негра Риго. Форейтеры и кучер стали вдруг степенными строгими старыми неграми из масонской ложи аббата Рейналь. Уже усталый, вялый, кашляющий, — говорил, обращаясь к Шельшеру, — «дорогой друг, придет время, вы женитесь, у вас родится сын, завещайте ему продолжить ваше большое, хорошее дело. А сейчас, пока он не родился, дайте мне что-нибудь пожрать, я издыхаю в вашем проклятом чемодане с флогистоном господина Лавуазье». «Не ворчите уже, — сказал Шельшер. Одновременно с вами выехал из Парижа сэр Артур Юнг, английский экономист, путешественник и писатель, смущен тем, что во Франции, благодаря лаборатории Лавуазье, нашли способ быстро удвоить пороховые запасы государства. Он дважды предлагал Лавуазье переехать в Англию, Лавуазье отказался. А этот английский шпион ловко повернул дело так, что рано или поздно дураки Санкюлоты казнят своего ученого, удвоившего обороноспособность Франции. Я не хочу встречаться с господином Юнгом на пристани в Кале. Вот почему мы с вами высаживаемся в Дюнкерке. Отсюда шлюп английских матросов незаконно переправит нас через Ла-Манш. Я опасаюсь только за жизнь Туссена. Я хочу есть, — сказал уже. Но никто из нас никогда не опасался за жизнь Туссена, если он на ногах. Если б вы знали, чему научила жизнь этого негра за 46 лет, проведенных им на земле. Туссен Бредда пробыл в Париже еще 3 дня. Он увидел под конец 3-х суток, что переодевания не помогают. Он знал, что по следам неизвестного негра, как звали его агента магистрата в Париже, двинулись самые опасные шпионы, из лакеев, богатейших колонистов и специалистов, убивающих по найму, этого особого разряда людей королевской Франции, избавленных от виселицы на случай. Они имели даже свою кличку на полицейском арго. Их звали разведенными с вдовой, то есть приговоренными, но не повешенными, ввиду согласия на особые поручения. Из мансарды своего друга Ретифа де ля Бретона Туссен в минуту обыска принужден был спуститься к стенам Самаритены под самое утро. Голодный день он провел в бурьяне на берегу Сены под мостом. А когда сумерки спустились на улицы Парижа, он пошел по острову, имея перед глазами гигантскую главную розетку Нотр-Дам-де-Пари. Пистолетный выстрел из-за угла сбил с него шляпу. «Что это? Что это?» — раздалось рядом с ним, и молодой остролицый человек с длинными волосами в маленькой форменной треуголке Бриенской школы, звеня шпорами, загородил его собою. «В меня или в вас?» — — спросил он Туссена очень плохо, говоря по-французски. — Не знаю, — ответил Туссен. — Кто вы? — Я корсиканский офицер. Моя фамилия Бонапарт. Я ненавижу французов, стреляющих по ночам в безоружных, как вы. Встаньте за мной. С этими словами молодой человек вынул огромный пистолет, осмотрел полку и произнес, стискивая зубы: — Проклятая нация! Неужели, истребив свободу на моем острове, они смогут удержать ее за собою? — О каком острове вы говорите? — О Корсике, конечно, не об острове на Сене. Прошло несколько секунд. Какие-то тени зашевелились у дальних домов. Молодой офицер сказал: — Идите до собора, а я здесь постою. Но перебегайте улицу не раньше, чем я выстрелю, а потом прячьтесь в Нотр-Дам. Он просчитал до трех, и словно пушечный выстрел раздался над улицей. Группа людей разбежалась. Туссен был уже далеко и через минуту взбирался по ступеням огромного недостроенного собора. Он слышал за собою шаги. Ему чудилось, что его преследуют какие-то тени. Шаги раздавались то близко, над самым ухом, то далеко, словно капли, падающие на дно колодца. Перебегая по темным лестницам, путаясь, негр поднимался все выше. В состоянии полного изнеможения, глотнув в пролете морозного воздуха, он пошел в ту сторону, откуда тянуло холодом, и, выйдя на парапет, спрятался между замерзшими звеньями балюстрады. Глубоко под ним расстилался глухой, темный, лишь кое-где мерцающий огнями Париж. Темные каменные изваяния недвижно нависли над городом. Было тихо, и вдруг рядом послышались шаги. Человек, крадучись, шел, стремясь слиться со стеною. Он остановился в раздумье, тихо распахнул плащ, подняв пистолет выстрелом, озарил балюстраду. Уродливая химера на перилах собора, изваянная из черного камня, безумцем 13-го столетия, не пошевельнулась, и только ухо, раздробленное пулей, брызнуло каменными искрами по снегу. Стрелявший в ужасе бросился вниз со словами: «Эти проклятые негры превращаются в камень!» Через 10 дней ветер замел следы скрывавшихся негров по зарослям морского берега под соснами песчаных дюн Ла-Манша. Мосяк был озабочен поимкой двух бежавших слуг. В Париже наступили дни неожиданной ранней весны. И давно растаял тот снег, на котором мерзли непривычные к холоду черные ноги. Занятые французскими делами друзья чернокожих позабыли о предметах своих забот, а когда вспомнили, то оказалось, что все негры исчезли, и Кондорсе предположил, что они благополучно уехали, не дождавшись обещанного декрета. Началась новая жизнь, не на жизнь, а на смерть. 300 дворян были найдены в Бордо и были застигнуты на приготовлении к побегу. Около 200 семей были опознаны в Марселе. Население волновалось, беднота кричала, а национальное собрание требовало отпуска невинных. Марат на страницах своей газеты клеймил богатых буржуа, сидевших в национальной ассамблее, а Робеспьер все чаще и чаще поднимал голос уже не столько в защиту угнетенных, сколько требовал кары для угнетателей. Вихри взлетали высоко над головами сидевших в здании ипподрома депутатов. И пока они брали на себя решение маленьких деталей, политики, собственников, в это время другие мощные стихии столкнулись на широком и просторном политическом поле битв. Национальное собрание посылало мягкие требования пощадить дворян, пытавших сбежать за границу Франции, но местные руководители французской революции, провинции, предавали казни этих пойманных дворян. Десятки и сотни ослушавшихся воли тех, кто уже без всякого права называл себя представителями народа. И в то же время, когда национальное собрание в лице мягкосердечных депутатов поднимало голос за улучшение участи черных и цветных людей, через голову того же национального собрания производилась разрядка другой и страшно напряженной стихии озверевшего богача, готового протянуть руку кому угодно, только бы не лишиться своих колоссальных прибылей добываемых черным трудом черного человека. Так шпаги борющихся классов скрещивались над головами пигмеев, пытавшихся где-то внизу, в муравьиных кучах ипподрома, остановить разыгравшуюся революционную стихию, поднятую не агитацией, не капризами отдельных людей, а борьбой тех, кому уже нечего больше терять, с теми, кто хочет все больше и больше приобретать чужим трудом. В этой борьбе 60 черных и цветных людей, таявших когда-то на улицах Парижа в толпе прохожих, были забыты, о них не вспомнил никто. Савиньена де Фромон ехала по дороге из Парижа в Сен-Дени. Шелковый ветер трепал белокурые волосы, непудренные, спускавшиеся кольцами из-под шляпы. Эта красивая дама ехала подышать воздухом деревни. В ее не слишком наполненной голове, как легкие птицы, порхали еще менее полные мысли. Она уж совсем не вспоминала о встрече с Адонисом. Еще меньше думали о неграх господа Бриссо, Верньо и Барнаф. Заботу о неграх принял на себя господин Массяк. Вот он действительно был озабочен. Парижские дела его беспокоили сильно. Приходилось обдумывать, как лучше поступить, не ссорясь с магистратом, но основным вопросом, тревожившим господина Массяка, был ключ к загадке другого рода. Как сделать, чтобы в случае полного ослабления королевской власти, в случае крушения монархии во Франции, сохранить независимым состояние и удержать политическое равновесие в колониях? Вопросы, тревожившие парижан, не тревожили господина Массяка. Вопросы, тревожившие господина Массяка, были вне круга забот, волновавших парижские массы. Разграничения удобные, позволявшие Массяку действовать, давать директивы, в которые никто не вмешивался, определять поведение своих агентов пригоршнями золота, не вызывая у них никаких подозрений относительно осуществления сложной рабовладельческой программы. События развернулись так, что ранним утром в морских портах Гавра и Сен-Мало внезапно взбунтовались матросы. Толпа пьяных моряков после ночного дебоша двинулась по прибрежным улицам, громя на своем пути все жилища, в которых обитали чернокожие рабочие, портовые грузчики, негры-матросы, негры-слуги, стаскивали людей черной кожи на камни дебаркадера, где в груди лежали три негодных якоря. Двое матросов брали за ноги свою жертву и разбивали об якорные кольца черепа чернокожим людям. Молодой офицер с королевского брига «Аврора», схвативший за стилет левую рукою, правой рукой держа перед собой пистолет, пробовал остановить передние ряды разбушевавшихся пьяных матросов. К нему подбежал капитан Симоне, командир, и скомандовал ему убираться с дороги. Молодой человек пошел в магистратуру. Он требовал ввода национальных гвардейцев или милиции. В этом ему было отказано. Молодой человек добился свидания с мэром. Градоправитель выслушал его сухо, достал клок синей бумаги, на котором была начертана история происшествий предыдущего дня. Неграми изнасилована дочь боцмана. Матросы возмущены неграми. Матросы требуют смерти черных. — Откуда боцман? — спросил юноша. — Как я могу это знать? — возразил мэр. — Здесь написано «Боцман брига Аврора». Юноша побледнел. — У нас на борту вот уже месяц нет боцмана. Старый боцман умер от желтой лихорадки. У него никогда не было детей. Он не был женат. Нельзя ли восстановить порядок? — Это свыше моих сил, — ответил мэр. Молодой офицер ушел, недоумевая и пожимая плечами. Серый туманный день на взморье, леса корабельных мачт, а за ними белые валы шумящего океана. В городе тревожные слухи о том, что у негров есть свой предводитель. Взволнованная беготня на кофейной пристани, шепот в конторе сахарных складов, постоянные хлопанья дверей в кабинете главного клерка по вывозу колониальных пряностей, шум по поводу письма, полученного от граждан города Бордо, от владельца колониальных контор Сен-Мало, которые напуганы приездом в Париж черных рабов Сен-Мало и сообщают, что самый опасный негр Страшный разбойник, бежавший из плантации испанского сеньора Бреда, собирается поднять восстание на французских кораблях. Тысячи темных слухов, сотни добровольных поисков, десятки подкупленных агентур и горсти золота волновали целый день французский приморский город.